Дюбур недовольно фыркнул. На это он не рассчитывал. Он, Дюбур, указал способ вытащить карету из грязи. И тут же опять появляется назойливая муха. «Только и слышишь от вас, Бомарше!» — сказал он с досадой. «В том-то и беда, что больше надеяться не на кого», — отвечал, пожимая плечами, Сайлас Дин. Артур Ли сказал: «Вот видите, господа, куда мы сразу скатываемся, едва только допускаем возможность таких недостойных компромиссов. Чтобы польстить диктаторше, нам нужна помощь спекулянта». Франклин миролюбиво заметил: «Хочешь выточить костяной набалдашник? Не бойся вони». Отведя в сторону Сайлоса Дина, он поручил ему переговорить с Бомарше. «Только не сообщайте ему, — прибавил доктор, — что эта просьба исходит от меня. Неприятно, если после неудачи с Иосифом новая затея также провалится. А скрытность как раз не самое сильное качество мосье де Бомарше. Пусть это будет услуга, которую он оказывает вам лично. Представьте ему наш проект как вашу собственную идею». «Мне не нужны лавры доктора Дюбура», — помедлив ответил Сайлас Дин. «Доктор Дюбур обладает присущей ученым скромностью», — успокоил его Франклин. «Я все возьму на себя». «Хорошо», — согласился Сайлас Дин. «Я рад», — не преминул он прибавить, «что наконец-то и вы оценили нашего де Брюярда». Когда на следующее утро Сайлас Дин заговорил с Пьером, тот сразу догадался, кто его послал. «Скажите, уважаемый, — спросил он просто, без обиняков, — вы пришли по поручению нашего великого друга из Пасси?» Сайлас Дин залился краской, вытер пот и поспешил заверить: «Нет, это моя идея». «Значит, у вас бывают смелые идеи», — признал Пьер. «Благодарю вас», — отвечал польщенный Дин. Пьер был глубоко удовлетворен. Предположения, возникшие у него 4 июля, блистательно подтвердились. Франклин понял, что без помощи Пьера Бомарше независимость Америки недостижима. Задача, стоящая перед ним, чрезвычайно соблазнительна. Королеву Франции нужно против ее воли свести с вождем мятежников. Тут требуется интрига, вроде тех, которые он заваривал в своих пьесах. Он уже видел, каким путем действовать. И снова, как обычно в таких случаях, он помчался с наполовину готовым планом к своей приятельнице Дезире. И вот они сидели рядом, эти изворотливые, живучие дети Парижской улицы, и думали, как сыграть шутку со своими высокомерными версальскими покровителями. Ясно, что кратчайший путь идет через Водрейля. Дезире любила своего друга Франсуа, он был щедр, и она не сомневалась, что в случае любой ее ссоры с Театр Франсе маркиз окажет ей действенную помощь. Но иногда он держался с ней беспощадно высокомерно, и было заманчиво использовать его как слепое орудие в большой интриге, направленной против его собственного класса.